Фотограф Агеев. Телефон рвется в клочья, только я не слышу. За меня слушает автоответчик. Срочно приезжай, здесь Крейг Дэвид. Чем-то закинулся. Он уже целуется с Филимоновым из Лимпопо. Срочно! Автоответчик помалкивает с многозначительным видом. «Ты где? Где ты? Задери тебя, лосось! Ты не должен этого пропустить. Бомба! Это бомба! Пахнет импичментом!» Я отвечаю. Автоответчик, понимающе, мигает индикатором. «Где тебя носит? Здесь она!» Пьяная в жопу, с каким-то купчишкой. «Ты должен был это видеть!» Индикатор автоответчика смущенно краснеет. «Срочно приезжай! Белка в беде! Слава разбился! Ты нужен Белке, ты ей очень нужен!» Автоответчик слушает или делает вид, что слушает. «Я никогда не отвечаю на звонки раньше 14:00. Сон для меня — последнее укрытие. Я подсажен на него сильнее, чем иной нефтесос на свою иглу, и в мире нет поводов, способных извлечь меня оттуда, сколько бы денег они ни сулили. Обычно я возвращаюсь из ночного в 5-5:30 утра, разгружаю Лейлу, кормлю Сириуса и заваливаюсь в ольков с книжкой «Улисс». Я вовсе не настроен читать, я устал. И вообще не люблю читать, но читать надо, такая примета. Не помню, откуда она взялась. Должно быть, от бабушки. Как большинство бессмысленных, но красивых ритуалов в моей жизни. Определенно от нее. Бабушка часто кодировала меня проникновенным задушевным шепотом под видом детских сказок и колыбельных. В одной из сказок у героя не могло быть удачного завтра, если перед сном он не прочитает хотя бы страницу из какой-нибудь никчемной, но мудрой книги. Так бабушка заботилась об эволюции нашей фамилии. Она мечтала, чтобы на мне прервался род рабочих и военных, которые отравили ее жизнь, и начался новый род прекрасных, образованных интеллектуалов. Ученых, писателей, врачей, юристов, фотографов на худой конец. В 5-летнем возрасте я легко поддавался такому гипнозу. Я усвоил, что читать перед сном непременное безалово, но вместе с этим впитал и то, что достаточно читать страницу, одну страницу. Последние 15 лет, прошедшие после смерти бабушки, я читаю подаренный ею «Улисс» перед тем, как провалиться в свое мягкое, бархатное ничто без вспышек и видений. Еще полгода этот гигантский бук будет перелистан мной в 5-й раз, но лопни все мои фотовспышки. Я все равно уже не помню, с чего там все начиналось». Поэтому, скорее всего, через полгода я в который раз начну перечитывать «Улисс» заново. Думаю, ближайшие 40 лет за мой покой будет отвечать эта гигантская книга, которую 100 лет назад написал ёкнутый на всю голову парень из Ирландии по имени Джеймс Джойс. Правда, у меня никогда не получалось воспринимать его как писателя, потому что в детстве я посмотрел фильм о нем с красавчиком Макгрегором в образе. Так что если мне скажут, что Джойс в перерывах между корпением над главами Улисса летал спасать галактику с лазерным мечом в руке или нырял в унитаз за крэком, я не удивлюсь. Пока вчитываюсь в то, как мистер Блум стряхивает основную массу стружки и вручает Стивену шляпу с тросточкой, Сириус, сытый, томный, сворачивается на моей ноге в пушистый белый клубок, пару раз благодарно мерцает мне в лицо своими разноцветными глазами, зажмуривается и начинает урчать, как подземная речка. Спустя 5 минут мы уже урчим оба. Еще через 5 минут я начинаю храпеть, ворочаться, сбрасываю Сириуса с ноги и переворачиваюсь на живот. Только так я могу начать свое 8-часовое плавание по безмятежности. Все это время мне звонят. Звонки на мой номер вообще никогда не прекращаются. Это от того, что предыдущие 7 лет жизни я отлично позаботился о входящих. Не поверите, я много работал. Мои друзья с веренными им глазами и ушами есть повсюду. Таксисты из Домодедова никогда не сочтут за труд позвонить мне, чтобы поделиться своим утренним миражом. 7:15 утра с лондонского рейса сошел кто-то очень похожий на солиста Джимми Рокуа. Его встретила русская девушка, которую он поцеловал совсем не так, как обычно целуют случайного гида-переводчика. Они до сих пор целуются в баре, пока охранник Джей Кея получает багаж. Официанту из крыши не зазорно будет скинуть мне смс-ку о том, что Лена, миссис Газовый Магнат, только что в туалете клуба сделала минет футболисту питерского «Зенита». Они до сих пор в клубе. Я еще могу успеть. Стрипфея, полирующая пилон в театре со шпионским удовольствием. Ха-ха. Буду говорить быстро. Я заперлась в туалете. Ты же знаешь, как у нас строго. И где, ты думаешь, я прятала телефон? Прощебечет мне имя вождя думской фракции, который уже 2 часа пьет водку и заказывает приват-дэнсы, как фисташки. И это не считая всякой мелочи, насчет которой меня тревожат бармены, охранники клубов, хостес уютных московских гостиниц.